уверенная, что она поступит неразумно, открыв князю присутствие принца в замке и тем более его покушение на Юлию, она все же сочла прежнее положение нетерпимым, так как оно могло стать угрожающим для Юлии и для тех отношений, которые сама Бенсон поддерживала с крайним трудом. Теперь же, когда Лейб-Егерь открыл убежище принца и тому грозило быть извлеченным оттуда не слишком-то почетным образом, Бенсон вправе была выдать его князю, не подвергая Юлию опасности. Итак, она объяснила князю, что, вероятно, любовная ссора с принцессой Гедвигой вынудила принца объявить о своем внезапном отъезде и спрятаться со своим преданным камердинером по соседству с возлюбленной. Что в этом поступке есть нечто романтическое, необычайное. Этого нельзя отрицать. Ну, какой влюбленный не способен на это? Впрочем, камердинер принца весьма ревностный обожатель ее Нанни, и она-то и выдала тайну. Воскликнул князь. «Хвала Богу! Так это камердинер, а не принц, прокрался к вам в дом и затем выпрыгнул в окно на цветочные горшки, подобно пажу Керубина». «У меня уже возникали всячески прискорбные соображения. Принц и прыгает в окно. Это же ни с чем не сообразно». Бенсон, лукаво смеясь, ответила: «Я, например, знаю одну княжескую особу, не пренебрегавшую выходом через окно, когда...» «Вы досаждаете мне, Бенсон», — прервал князь советницу. «Вы досаждаете мне необыкновенно. Умолчим о прошедшем, подумаем лучше, что предпринять с принцем. Вся дипломатия, все государственное право, все законы двора, все полетело к черту. Надлежит ли мне игнорировать его? Или обнаружить его как бы случайно? Надлежит ли мне...» все вращается в моей голове подобно вихрю. А вот что творится, когда венценосные главы унижают себя до странных романтических выходок. Бенсон и вправду не знала, как установить дальнейшие отношения с принцем. Но и это затруднение было устранено. Прежде чем советница успела ответить князю, вошел старый костелян Руперт и передал князю сложенную записочку, уверяя с хитрой улыбкой, что она от одной высокой особы, которую он имел честь оберегать под замком неподалеку отсюда. «Итак, тебе было известно, Руперт», — весьма милостиво обратился князь к старику, — «что я всегда почитал тебя честным, верным слугой моего дома, а ныне ты доказал это своим поступком. Ибо ты, как то и вменяли тебе в долг, повиновался приказаниям моего августейшего зятя. Я подумаю о твоем награждении». Руперт поблагодарил в самых смиренных выражениях и удалился из комнаты. Весьма часто случается в жизни, что тот или иной человек представляется окружающим особенно честным и добродетельным как раз в ту пору, когда он затевает какую-нибудь мошенническую проделку. Об этом и подумала Бенсон, знавшая о мерзком покушении принца и убежденная, что старый лицемер Руперт посвящен в эту тайну. Князь скрыл записку,